Глава 39. Александр. Она лежала на моей кровати. Рыжие волосы разметались по подушке. Подол платья частично свисал, прикрывая изящные стопы. Выглядела даже лучше, чем я себе представлял. «Передумала?» — спросил я, плотно прикрыв за собой дверь. «Нет». Девушка резко села и сразу обулась. «Меня сюда затолкнули насильно!» «О, конечно!» — не поверил я. «Чистая случайность и никакого злого умысла!» Направился к девушке. Она вскочила, сразу попыталась обогнуть меня и добраться до двери, но я преградил путь. «Выпустите?» «С какой стати? Раз уж заглянула в гости, то грех не остаться!» «Я не буду с вами спать!» «Будто мне только это от нее и нужно!» «А, нет, доля истины в этом имелась, но я не дикий дракон, чтобы набрасываться бездумно. Никогда не брал желаемое силой и теперь не собирался». «Вина?» — предложил, чтобы сбавить накал агрессии. «Лучшее в Аруме, эстрагонское». «Нет, спасибо. Не употребляю алкоголь». «Так я и не предлагал напиваться». Шагнул к ней, но девушка отступила, будто от опасного монстра, который вот-вот загрызет ее до смерти. «Вероника, предлагаю сесть и в спокойной обстановке поговорить. Сложилось впечатление, что ты неверно меня поняла». «Что можно не понять во фразе «стать любовницей»? Вы отвратительны! Это предложение оскорбительно! И вообще, выгоните уже меня с отбора! Надоели мне эти игрища!» «Вероника», — попытался своим голосом успокоить ее, — «я не предлагал провести со мной одну ночь». Она фыркнула, руками всплеснула. «Я обеспечу тебя, дам безбедную жизнь, буду выполнять твои прихоти». «Вот спасибо! Раньше просто любовница, а теперь еще и за деньги». «Да что плохого в том, чтобы быть моей фавориткой? Я дракон, князь, нравлюсь тебе». Она округлила глаза, хотела что-то сказать, но в дверь настойчиво постучали. «Ваша светлость, к вам прибыл торговец, просит срочной аудиенции», — сообщил Грегори, стоило открыть. Я обернулся на Веронику. Хотел бы закончить разговор, но девушка была настроена агрессивно. Казалось, все мои слова не воспринимала правильно и готова отказываться от всего, что предложу. Будь то защитный кулон или теплое местечко у меня под боком. «Я скоро вернусь», — сообщил девушке и вышел в коридор. Для надежности запер дверь. Грегори постоял пару мгновений, потом вспомнил, что он больше не мой личный помощник, и ретировался. Я же отправился к торговцу. Мы с ним быстро обсудили важные моменты и разговорились о последних новостях. Узнал, что творилось в Аруме. Послушал про другие отборы, где человеческие девушки не давали спокойной жизни своим князьям. А, значит, не мне одному повезло с Вероникой. Хотя моя замок не разрушала. Да, с взрывным характером, но доброе, очень и чистое. Один случай с Грегори чего стоил. Потом разговор зашел о принце Лукасе. Он посетил уже большую часть княжеств. По словам торговца, искал что-то. В Вольдорте еще не бывал, потому как я его не видел. Хотя, судя по его любви к соблазнению невинных дев и способности менять облик, он мог ограничиться встречей с какой-нибудь из моих невест. Первое пришедшее на ум имя — Вероника. Неистово захотелось вернуться в комнату, вытрясти из нее правду, узнать, встречала ли принца под моей личиной и не поэтому ли была к моему предложению столь строга. Вдруг Лукас во всем виноват? Что, если он ее чем-то обидел, совратил? Я быстро распрощался с торговцем и поспешил в свою комнату. Не застал девушку, хотел было отправиться на ее поиски, но ведь неспроста сбежала она. Не вытерпел, пошел к ее покоям. Правда, по пути встретил Ириаду, и желание увидеть человечку значительно затихло. «Зачем мне она, когда рядом такая красавица?» «Ваша светлость, вы кого-то искали?» — полюбопытствовала девушка, оторвавшись от созерцания видов из окна. «Нет», — проходил мимо. «Можете быть откровенным. перекинула она через плечо волнистые локоны, при этом проведя ноготками по своей шее. Какая кожа! Какие изгибы! Лучшая работа скульптора, не иначе. «Да, конечно», — согласился я. «С тобой иначе нельзя». «Спасибо». Кокетливо потупила взор и шагнула мне навстречу. Коснулась моей руки. «Ваша светлость, вы рады?» «Чему?» «Что мы встретили друг друга?» Заглянула она мне в глаза. Ее голос обволакивал, взгляд будто дурманил. Запах корицы приятно будоражил. Хотелось схватить, поднять и отнести к себе, а там поставить посреди комнаты и смотреть неотрывно. «А я вот очень рада», — улыбнулась, и внутри все затрепетало. «Кажется, что мы созданы друг для друга. Вы тоже это чувствуете?» Положила ладонь мне на грудь, видимо, желая расслышать стук сердца. Вот только я не успела ответить. «Дружище, вот ты где! А я везде тебя искал!» Появился рядом Мортенфер и похлопал меня по плечу. Ириада же нахмурилась, нехотя убрала свою руку и попрощалась со мной. «Зачем вмешался?» — спросил у друга, едва девушка скрылась за одной из дверей. «Ой, прости, я прервал важный разговор. Ну, думал, вы уже все обсудили. Извини, друг. Кстати, не хочешь поговорить по душам? Обсудим девушек, твое решение прогнать Грегори, а еще ваш полет с человечкой. Что делали? Давай, делись секретами». «Вас не было большую часть дня. Точно что-то интересное случилось. Вон как Вероника на тебя зло смотрела во время устроенного тобой испытания. Чуть дыру не прожгла. Признавайся, ты к ней приставал, да?» «Он ведь не отстанет», —